На средокрестной неделе Великого Поста пост преломляется пополам, пекут кресты, а ребятишек покрывают решетом или каткой и бьют сверху палкой, чтоб слышали и помнили, как пост переломился пополам. Судя по ценам в день Ксении Полузимницы или Полухлебницы, 24 января, заключают об урожае и о ценах на хлеб во весь предстоящий год. С этого дня остается ждать нового хлеба столько же времени, сколько ели старый. Февраль, широкие дороги, 4 марта Герасима Гречевника. В день сорока мучеников, 9 марта, прилетают сороки и жаворонки, почему и пекут 40 жаворонков. Марта 17-го Алексея Божьего Человека. Алексея с гор потоки, с гор вода, а рыба со стану. То есть рыба трогается зимовья и трется под берегами. Марта 19-го Хрисанфа и Дарии. Дарья — желтые проруби, замарай проруби. Марта 25-го Благовещение. Если мороз, то будет много огурцов. Апреля 1-го Марии Египетской «Зажги снега» или «Заиграй овражки». Апреля 3-го апостола Иродиона. «Уставь или заставь саху, пора пахать под овес. Когда заквакают лягушки, то пора сеять овес. Когда появятся крылатые муравьи, сеют хлеб. Овес сеять хоть в воду, да в пору. А рожь обожди часок, да посей в песок. В великий четверток мороз, так и под кустом овес. А озимь в засеку не кладут, то есть не верь всходом с осени. Снегу много, хлеба много, говорит народ. Апреля 16-го Ирины разрой берега. Апреля 25-го великомученика Георгия выгоняют скотину. Если дождь, то в этот год скот хорошо пойдет. Георгий везет корму в тараках, а Никола 9 мая возом. Мая 5-го Ирина рассадницы сеют капусту. Это же время считается ветреным и потому удобным для палов, для выжигания полей, потому что пал для безопасности всегда пускается по ветру, туда, где не опасно.